Глава 11. Венди. Именно в баре Rainbow произошло судьбоносное событие. Там я и познакомился с будущей женой, а позже менеджером Венди Гаксиола. Забавная, умная, красивая блондинка родом из Англии. Венди была одной из невероятно вежливых официанток в баре Rainbow. Нас познакомил Ричи, и я глаз от нее не мог оторвать. Ричи объяснил, что давным-давно познакомился с Венди еще в Англии, когда она встречалась с барабанщиком Deep Purple, Яном Пейсом. Мы разговорились и позже, когда клуб закрылся, я пригласил Венди пойти к нам на вечеринку в Голливудские холмы. Район на склоне холма в центральном районе города, Лос-Анджелес, Калифорния. Прямо над баром Rainbow. Завел с ней разговор и не заметил, что на улице уже светает. Должно быть часов 5 утра. Поэтому я спросил, не хочет ли она где-нибудь позавтракать. Она согласилась. И мы все отправились в забегаловку Duper's на Sunset Strip и позавтракали с еще кучей народа. После по-прежнему строя из себя Пепе Ле Пью, персонаж мультсериалов, постоянно находящийся в поисках любви и понимания. Я спросил ее, не хочет ли она полюбоваться восходом над Малибу. И она ответила, что идея неплохая. Так начался величайший любовный роман в моей жизни. Венди пришлось убеждать чуть дольше, но я с первых дней знал, что она та самая. Венди Дио. Пока я ждала зеленую карту. Грин-карта. Зеленая карта, подтверждающая наличие у иностранца права на трудоустройство в США. Работала в баре Rainbow. Я переехала сюда из Англии, и однажды вечером в клуб пришел Ричи с первой женой Бэбс. Я впервые увидела их обоих с тех пор, как мы тусовались в Англии. Ричи сказал, что ушел из Deep Purple. И теперь у него новая группа, называется Rainbow. И он хочет познакомить меня с новым певцом, Ронни Джеймсом Дио. Я спросила, «Привет, как поживаешь? Туда-сюда, какие новости?» Ричи попросил принести адресную книгу. Сбитая с толку, я спросила, зачем. Указывая на Ронни, он сказал, «Ну, он на нее сядет». Так Ричи шутил. У него было очень язвительное чувство юмора, скажем так. Мы с Ронни просто перевели ситуацию в шутку. Когда в 2 часа ночи клуб закрылся, ребята пригласили меня пойти с ними, продолжить вечеринку у них дома. Они жили на Голливудских холмах, прямо над баром Rainbow, поэтому я пошла с ними, и Ронни всю ночь ходил за мной и разговаривал, и я подумала, что он для меня низковат. Но он продолжал болтать со мной, и мы мило пообщались. Затем около 5 часов утра мы все отправились в Duper's и позавтракали. И он предложил полюбоваться восходом над Малибу. Я согласилась, и мы пошли. Так все и началось. Стали встречаться и проводить все свободное время вместе. И я начала понимать, насколько мне с ним интересно и комфортно. Я знала достаточно крутых музыкантов, поэтому видела, что Ронни совершенно другой. Очень умный, за один день мог прочитать книгу. По большей части это научная фантастика и всякие магические и мистические книги. Но он был очень обаятельным, и с ним весело. Ронни с Ричи только что закончили сочинять песни для первого альбома Rainbow. По прошествии лет я привыкла к тому, что Ронни сочинял тексты, а сам при этом смотрел по телевизору спортивные передачи. Я виделась с Ронни почти каждый день, на протяжении 2 недель. Он и остальные ребята теперь жили в Малибу. Остановились в шикарном многоквартирном доме, за огороженным товариществом прямо возле океана. Называлось это место Malibu Bay Club. Я знала, что скоро они уезжают записывать альбом в Мюнхен, поэтому мы старались проводить как можно больше времени вместе. За пару дней до того, как они улетели в Германию, Ронни сказал, «Если хочешь, пока меня нет, можешь кататься на моей машине». Я ответила, «Нет, все нормально, спасибо». Он всячески искал предлог остаться на связи, но чтобы убедить меня в этом, мне не нужна была машина. Как бы там ни было, он уехал, а потом дня через 2 позвонил и спросил, «Почему бы тебе не поехать на гастроли вместе со мной? Бросай работу». На что я ответила, «Ну, я не могу бросить работу, но могу прилететь на пару недель». Я отправилась в Мюнхен, чтобы провести с Ронни пару недель, но так и не вернулась. Ронни был не таким, как все, ни на кого не похожим. Я действительно влюбилась в его интеллект и чувство юмора. Ронни был очень разносторонним. За последующие годы я узнала все его стороны. И хотя все они очень разные, все это один и тот же человек. К примеру, он мог быть милейшим парнем в мире, обожал животных, любил спорт, любил читать и изучать идеи, и, конечно же, любил музыку. Но Ронни был и перфекционистом, и приходилось соответствовать его ожиданиям. Дома всегда было чисто. Его коллеги по группе привыкли к требованиям Ронни относительно того, чтобы все всегда было идеально. Музыка была для него самым важным в мире. На втором месте по значимости – поклонники. Потом, может быть, я, а может быть, наши животные. Не знаю, до животных или после, но его музыка, безусловно, была всей его жизнью. Создавать музыку, исполнять ее. Он безумно любил сцену. Больше всего, находясь в группе, ему нравилось выступать. Ронни также обладал потрясающей памятью. Мог впервые встретиться с людьми, поговорить с ними. И, может быть, с ними был ребенок. Он здоровался с ребенком, а когда через год видел их снова, помнил всех по именам. В том числе и этого парнишку или девчушку. Ронни всегда всех помнил по имени. Фанаты за это его любили. Ронни любил хорошие манеры. Был очень хорошо воспитан в старомодной консервативной итальянской семье. Его мать была милейшей женщиной. Отец – очень строгим и консервативным. Поэтому Ронни был настоящим джентльменом. Он знал, как постоять за себя, когда это было необходимо. Он боролся до конца, но всегда уважительно и вежливо вел себя со всеми, с кем встречался. Это одно из качеств, которые мне в нем очень понравились с самого начала. Ронни наслаждался общением с людьми, мог разговаривать с кем угодно, будь вам 8 лет или 80. Не имеет значения. Он был приятным собеседником, но и слушать умел. Знал, как расположить к себе человека, помочь открыться. Умел показать человеку, что тот для него действительно что-то значит. Ронни относился к собеседнику с теплотой. У мужа к этому был настоящий талант. Это была не показуха. Ронни действительно заботился об окружающих. Все это еще до того, как я увидел Ронни на сцене. Его первые концерты с Rainbow состоялись лишь через несколько месяцев после того, как летом 1975 года у них вышел первый альбом. Они начали с концерта в Канаде, на Montreal Forum. Это большая арена, но не думаю, что они собрали аншлаг. Помню, была с ним в Нью-Йорке перед следующим шоу, в Beacon Theatre, театр Beacon. Это театр стандартных размеров, который вмещал, может быть, 3000 человек. И на этот раз весь театр был битком. Помню огромную сценическую декорацию в виде радуги. Она простиралась через всю сцену метров на 12 и горела благодаря 3000 лампочек, но как-то не особо смотрелась. Зачастую во время тура она вообще не зажигалась. Ричи реально бесился. Эта штука стоила бешеных денег. Я бы сказала, целое состояние. Главным образом, я помню, как после концерта мы с Ронни сидели за столом где-то в ресторане, и все говорили, и говорили, и говорили. И вдруг поняли, что все уже ушли, а заведение закрывается. Мы уже любили друг друга, но теперь стали еще и лучшими друзьями. Еще я помню, насколько мы с Ричи сблизились. Он всегда хотел, чтобы я вместе с ним давал интервью прессе и радио. В Индии он сказал, это потому что я умею говорить, а он нет. Тогда-то я и понял, насколько он на самом деле был стеснительным. Он ведь часто казался тем еще засранцем. Но мы здорово проводили время. Ему нравилось мое чувство юмора. Скорее британское, нежели американское. Мы дополняли друг друга не только как музыканты, но и как друзья. На самом деле мы с Ричи были очень-очень близки. И я думал, так будет вечно. Дэвид Ковердейл однажды назвал Ричи интересной группкой ребят. Теперь я понял, о чем он говорил. Ричи был самым непредсказуемым и раздражающим, однако, несомненно, талантливым парнем, с которым мне доводилось работать. Мы с ним попадали во множество потрясающих приключений. Веселье тогда действительно было весельем. И единственное правило для того, чтобы быть в успешной рок-группе – постоянно эти самые правила нарушать. Тем не менее, я уже успел похулиганить, когда воровал машины и в юности приставал к девчонкам. Теперь же мне было 30 с небольшим. И хоть я и не успокоился, Любой, кто сталкивался со мной, может сказать, что я никогда не увлекался тяжелыми наркотиками. Любил время от времени покурить травку, но не более. Мне нравился крепкий английский эль. Что же до девочек, то я был настолько влюблен в Энди, что хотел брать ее с собой на гастроли, в студию, везде, куда бы мы ни ехали. Фанатки, готовые на все, меня просто-напросто больше не интересовали. Мне нравилось веселиться. Ричи, безусловно, тоже. В дороге мы так круто отжигали, что привыкли с Венди даже не распаковывать чемоданы, зная, что нас могут вышвырнуть из отеля, в котором мы остановились. И такое случалось много раз. То же самое касалось и остальных участников Rainbow, которые приходили и уходили. На вершине списка был Джимми Бэйн. Чем больше я узнавал Джимми, тем сильнее любил этого парня. Он был одним из тех, кто выглядел так, будто родился в гастрольном автобусе. Остальные ребята тоже оказались классными. Как и все лучшие барабанщики, Кози был настоящим зверем. Не любил громить номера отелей, как Муни, Кит Мун и Бонзо, Джон Боннем. Но разыгрывать любил еще как. Однажды вечером в городе Тронхейм, Норвегия, мы вышли из отеля и спросили, во сколько закрывается бар. И нам сказали, что он открыт до полуночи. Отлично. Но когда в 22:30 мы вернулись после концерта, все было закрыто. Печально. Бар находился за коваными железными узорчатыми воротами, но между ними и стеной виднелось небольшое отверстие. Умирающий от жажды, худой Кози пролез через щель и принялся через эти решетки всем передавать бутылки с бухлом, а мы жадно их глушили. Портье услышал шум и вышел посмотреть, что происходит. Он не на шутку разозлился, когда увидел Кози в баре. Портье тут же схватил ключи, открыл бар и зашел, чтобы выгнать Кози. А тот уже успел вылезти через щель, закрыв портье. Мы валялись со смеху. Венди схватила фотоаппарат и сфоткала портье. Бедняга бренчал по решетке, а лицо его побагровело от гнева. Мы убежали и спрятались в своих номерах. Спустя полчаса прибыла полиция, и всех вышвырнули из отеля. Говоря о безумных барабанщиках, никогда не забуду, как мы летали в Лондон, и в самолете я оказался между Ричи и Китом Муном. Они заметили какого-то мужичка и решили, что он слишком модный и высокомерный, строгий чопорный бизнесмен. Муни решил превратить полет этого бедняги в настоящий ад. Подошел к нему с бокалом вина и наглядно поскользнулся, вылив напиток ему на рубашку. Джентльмен пожаловался, и где-то за час до прилета в аэропорт Хитроу нас проинформировали, что за эту выходку Кита арестуют. Кит решил, так дело не пойдет, поэтому ушел и заперся в туалете. Разорвал на себе спереди футболку, затем натолкнулся на колено обидчика, и возникла ссора. Муни утверждал, что бизнесмен схватил его и разорвал футболку. Не будь Кит таким замечательным барабанщиком, он бы стал великолепным актером. Разумеется, когда мы приземлились, полиция ждала нас возле выхода. Но вместо того, чтобы арестовать Кита, повязала мужичка. За кем нужно было действительно приглядывать, так это за Ричи. Когда Джимми Бэйн впервые пришел со мной в лондонский дом Ричи, Блэкмор провел нас в свой частный бар и сказал, что скоро вернется и будем джимовать. А тем временем мы собирались налить выпить. Когда Ричи не пришел даже спустя полчаса, мы с Джимми приняли предложение и принялись бухать. Спустя час Ричи вернулся, они с Джимми достали инструменты, и мы начали играть. Как вдруг наверху раздались громкие шаги. Это была Бэбс, красивая блондинка, бывшая танцовщица из клуба Reaper Bun в Гамбурге, на который Ричи был женат. Ричи покачал головой, извинился, и мы вернулись в бар. Ричи явился снова, держа в руках бутылку шотландского виски. Дал ее нам и спросил, не подождем ли мы его в машине. Вскоре мы услышали, как в доме что-то бьется, подняли голову и увидели в окне верхнего этажа, как тень Ричи пытается увернуться от ламп и других летящих в него словно ракета предметов. Несколько минут спустя он вылетел из входной двери и сказал водителю Ферги уносить ноги. Но прежде чем мы смогли смыться, из окна спальни полетело несколько предметов одежды и гитары Ричи. Ферги мастерски их объехал, и мы умчали. Единственным вторым американцем в новом составе группы был Тони Керри, отличный музыкант, но не настолько врубался в едкий британский юмор, который обожал Ричи. В результате Ричи постоянно цеплялся к Тони, вечно его разыгрывал. Тони не всегда понимал, что это шутка, отчего Ричи издевался над ним еще больше. В результате между ними возникло недопонимание, и Тони пришлось уйти. Хотя в музыкальном плане он вписывался идеально. Наш первый совместный тур под вывеской «Ричи Блэкморс Рейнбоу» в конце 1975-го ограничился штатами и состоял чуть больше, чем из 10 шоу. Выступали в театрах и концертных залах, собирая максимум несколько тысяч человек. Поскольку был всего один альбом, сложно было устоять перед соблазном украсить сет несколькими хитами Deep Purple, Smoke on the Water. Было бы очевидным выбором, но надо отдать должное Ричи, он отказался это делать. Позже мы действительно заигрывали с прошлым Purple, особенно в песне Mistreated, сногсшибательной балладе с альбома Burn. Но к тому времени такое происходило скорее по собственному желанию, нежели в силу необходимости. Вместо этого для первого тура мы добавили несколько совершенно новых номеров, которые станут для нас классикой. Stargazer и A Light in the Black. Обе песни войдут в следующий альбом, и каждая будет длиться больше 8 минут. Однако поначалу они могли тянуться почти вечность. Вот так я начал понимать, почему Ричи столь отчаянно настаивал, что для живых выступлений ему в группе нужны другие музыканты. В зависимости от настроения Ричи, Catch the Rainbow могла длиться почти 20 минут. Still I'm Set, длившаяся на альбоме всего 3,5 минуты, превратилась в 11-минутную закрывашку грандиозных масштабов. Такое музыкальное путешествие невозможно совершить без высококлассных феноменальных музыкантов. Как в Deep Purple, в лице меня, Кози, Джимми и Тони, Ричи собрал потрясающую группу, каждый вечер более чем способную выдать исполнение на высочайшем уровне. Я и сам стал прибавлять и развиваться как фронтмен. Решил использовать более индивидуальный подход, чтобы установить отношения с публикой. Rainbow вели себя с аудиторией совершенно не так, как я со временем привык в Elf. Мы не просто классно проводили время. Теперь, стоя на сцене и исполняя вокальные партии, я представлял, что смотрю в глаза каждого пришедшего и пою исключительно для него. Представляя публике песню, я никогда не выкрикивал, а просто говорил с ними, будто у нас личная беседа. Отчасти это потому, что я всегда ненавидел фронтменов, которые просто орут и глумятся над публикой, воспринимая ее как толпу идиотов. Я всегда считал такое поведение грубым. В основном это потому, что я начал всерьез относиться к своему выступлению на сцене. Мне по-прежнему нравилось здорово проводить время и веселиться, но я действительно отвечал за каждое сказанное и спетое мною слово. И хотелось, чтобы пришедшие на концерт это знали. Как только первый тур подошел к концу, Ричи опять всех погнал сочинять и репетировать новый материал, будучи готовым пойти непосредственно в студию и записать следующий альбом. Очень разумный ход. Чувствуя энергетику и адреналин после гастролей, мы были готовы пойти и рубить. Снова засели в Мюзикленд, в Мюнхене, вместе с Мартином Бёрчем, и большинство треков записали всего за пару дублей. Мы ведь уже играли большинство песен живьем, что значительно ускоряло процесс. В Starstruck можно ощутить эту энергетику. В то же самое время Ричи был не прочь добавить различные тесситуры, которых можно достичь лишь в студии. Особенно это касалось песни Stargazer, где он прибегнул к помощи Мюнхенского филармонического оркестра, чтобы сделать более объемное и возвышенное звучание. Греющих душу песен вроде Catch the Rainbow на пластинке не было. Зато мы могли похвастаться замечательной концертной группой, постепенно начинавшей поигрывать музыкальными мускулами. Мы назвали альбом Rising. И мне казалось, что имя подходит. Словно палящее солнце восходит над древним горизонтом. Это был альбом заявления, который проложит путь ко всему, чего мы с Ричи достигнем в музыкальном плане, на протяжении всей карьеры, вместе и порознь. Ричи использовал дар и умение играть амбициозный неоклассический рок. Я продолжил исследовать в текстах мир фантастики, но все они с тайными посланиями. И многое из того, что я пишу, напрямую связано с моей жизнью. Я никогда не объяснял, что значат для меня мои тексты. Если вы прослушали книгу до этого момента, то вам не нужно меня об этом просить. В то же самое время важнее всего, как слушатель интерпретирует слова и музыку в тот или иной момент. Это и есть настоящая магия и волшебство. Не все мои тексты о фантастическом вымышленном мире. Starstruck я написал о настоящей фанатке, которая настолько сходила с ума по Ричи, что приезжала и появлялась везде. Мы выступали в Париже, и она туда. В Лондоне, и она тут как тут, прямо в аэропорту. Однажды даже приехала к дому Ричи и пряталась в кустах. Когда в мае 1976-го вышел альбом «Rising», рецензии оказались повсеместно прекрасными. Люди говорили о пластинке, чуть ли не как о втором пришествии хэви-метала, и по сей день так считают. Альбом стал очередным постоянным участником хит-парадов не только в Великобритании и Европе, но и в Германии и Японии, странах, которые по прошествии лет станут для меня и Ричи очень важными. Единственной страной, где «Rising» продавался плохо, была Америка. Продано примерно столько же, сколько и копий первого альбома. Она просто не попала в топ-40. Ричи не мог понять, почему. Ведь он привык видеть свои пластинки в американском хит-параде. А для меня, как и трехмесячный тур, который мы тем летом собирались откатать по штатам, это считалось огромным успехом. Однако мы по-прежнему не тянули на роль хедлайнеров на аренах. Но шоу, которые мы играли в театрах и концертных залах, прошли на ура. Этому выражению меня научила Венди. По-настоящему я испытывал кайф, когда тем летом мы отыграли первый сольный тур в Британии и Европе. Мы дали 10 шоу в Великобритании и завершили двумя аншлагами в Хаммерсит Одеоне, легендарном лондонском театре. С личной точки зрения было приятно, что тур назывался просто «Рейнбоу», а не «Ричи Блэкморс Рейнбоу». Хотя в других частях света многие продолжали использовать прозвище «Блэкморс Рейнбоу», когда какой-нибудь нервный промоутер надеялся навариться, используя связь с Deep Purple. Дела шли невероятнейшим образом. Была лишь одна загвоздка. После финального шоу британского тура на заполненном Сити Холл в Ньюкасле Ричи вознамерился уволить Тони Керри. Думаю, официальная причина, которую Ричи озвучил, заключалась в том, что Тони где-то переборщил. Либо его игра слишком все усложняет. Что? Я этого не понимал. Все на наших выступлениях должно быть в свободной форме, прогрессивно и никаких ограничений. Но только не для Тони. Уволен без всякого предупреждения. Прежде чем начать европейскую часть тура, появилось несколько выходных дней, которые мы провели в Лондоне, и обстановка была напряженной. Кто же придет на место Тони? А хватит ли нам времени, чтобы отрепетировать материал с новым участником? Похоже, мы чертовски не вовремя уволили клавишника, который к тому же не только держал ритм. Тони отвечал еще и за оркестровки и соло. Кто же сможет взять на себя эту роль и исполнить по команде волшебника? Видимо, Ричи думал так же, потому что Тони внезапно вернули, так же быстро, как и выставили. Никто ничего не обсуждал, и в течение нескольких следующих недель мы исколесили полдюжины европейских стран, включая 10 шоу в Германии, где у нас на разогреве выступала малоизвестная австралийская группа AC/DC, чей вокалист Бон Скотт, в чем я не раз успел убедиться, почти так же, как и я, любил выпить крепкого эля. Здорово, что и Венди была со мной. Это ее первая поездка домой в Англию с тех пор, как 3 годами ранее она уехала в Лос-Анджелес. Открывая разные английские города с женой-англичанкой, я с большим пониманием и наслаждением изучал мир вокруг. Затем в Германии пригодился ее, как она называла, школьный немецкий. Столь сильной независимой женщине, вроде Венди, не всегда было просто найти себе занятия на гастролях. Но она показала себя стойким оловянным солдатиком. Следила за тем, чтобы за мной был надлежащий уход. Кормила меня и была со мной, и в горе, и в радости. Она была хорошей женой, кою себя не считала, но стремилась к этому. Всегда работала, полагалась исключительно на себя и пыталась все делать самостоятельно. Затем случилось событие, ставшее для меня очередной большой переменой в жизни. мы отправились на гастроли в Австралию и Японию. Я никогда не был ни в одной из этих стран, поэтому понятия не имел, чего ожидать. За исключением того, что мне говорил Ричи. И звучало это почти неправдоподобно. Публика в Австралии такая же, как и в Америке. Громкая, неистовая и готовая ко всему. Японская публика оказалась совершенно другой, нежели где-либо еще в мире. Полная энтузиазма, но очень тихая, когда группа играет на сцене. Им нравилось слушать. А если им нравилось то, что они слышат, в конце они сходили с ума. Так все и оказалось. Мы прибыли в Австралию в начале ноября, когда у них только начиналось лето, и приняли нас потрясающе. Концерты прошли с огромным успехом. Хордерн Павильон в Сиднее вмещал свыше 5000 человек, и мы отыграли там 2 вечера, а также 4 шоу на Festival Theatre в Аделаиде. 2 шоу отыграли в Мельбурне и по одному в Перте, Брисбене и Ньюкасле. В Сиднее после второго концерта выдался выходной, и возникло ощущение, что в город приехал цирк на колесах. Все хотели с нами встретиться и зависнуть. Остальную часть времени мы проводили в самолетах, пересекая эту огромную страну. Однако следующей нашей остановкой был город, от которого мне реально сорвало крышу. Токио, Япония. В 1976 году приехать в Токио все равно, что побывать на другой планете, особенно если ты рок-звезда. В аэропорт нас приехали встречать около 800 человек. Когда мы добрались до отеля, нас окружили фанаты. Мы чувствовали себя как Битлз. Когда я находился в Японии, мне было все равно, что они связывают Rainbow с Deep Purple. Точнее, это касалось Ричи. Японцы ценили историю, но были не прочь принять и новое. Все, с кем я общался, от фанатов до критиков и бизнесменов, стали моими друзьями. Мне нравились их хорошие манеры, они относились взаимоуважением и почтением. Джимми Бэйн, безусловно, самый милый лидер нашей толпы в таких ситуациях. И кое-кто из остальных ребят наслаждался баней, где к 1970-м гейши уже умели оказывать музыкантам горячий прием. Меня больше поразили здания, настолько футуристические, и люди, совершенно на другом уровне. Культура, еда и глубокое погружение в музыку. Первые гастроли по Японии были сродни какой-то сбывшейся мечте. Затем состоялись и сами шоу. Везде мы были заявлены хедлайнерами. Сплошные арены. Появлялось ощущение, что все гораздо круче и успешнее, чем я воображал. Начали мы в Токио на спортивных аренах вместимостью 10 тысяч человек. Затем на 2 недели отправились дать одни из лучших своих концертов – Осака, Нагоя, Киото и Фукуока. После чего вернулись в Токио, в легендарный Будокан, чтобы завершить тур 2 подряд выступлениями перед публикой около 30 тысяч человек. Теперь же наши шоу вышли на совершенно другой уровень. Сцена украшала радуга, и на этот раз все работало. И вечер начинался с записи Джуди Гарленд, американская актриса и певица, произносившей классическую цитату из фильма «Волшебник страны Оз». «То-то, у меня ощущение, что мы больше не в Канзасе, а где-то высоко над радугой». И после последнего слова группа врывалась с песней «Over the Rainbow». После чего молниеносно переходила к безумно потрясающему новому номеру «Kill the King», построенному вокруг свирепого барабанного ритма Кози. К счастью, мы записали несколько шоу, и поскольку за пультом сидел Мартин Бёрч, все сделано профессионально. Я очень рад, что нам это удалось. Из всех невероятных шоу, что мы дали с Rainbow, я бы хотел оставить именно японские. Там мы на пике формы, и это действительно сплоченный коллектив. Ничего подобного ни с одной своей группой Ричи добиться так и не удалось.